рыцарь спустилась на землю первой. Всю дорогу она обдумывала, как сработаются два совершенно разных разумных и как они будут действовать в команде. Датамир, место нескрываемой угрозы, подходил как нельзя кстати и, скорее всего, станет первой и последней проверкой напарников. Джейн не сомневалась в их способностях и шансах на выживание, особенно в Алексе из-за способности к силе. Но ей хотелось, чтобы они действовали вместе, а не друг моего друга, который мне знаком. Девушка подошла к краю обрыва и присела на колени, всматриваясь вдаль. Левая рука аккуратно достала медальон из-под комбинезона и сжала в кулаке. Нира, смотря на это, фыркнула что-то про джедайские фокусы и отошла в сторону, осматривая территорию через оптический прицел снайперской винтовки. Алекс же встал рядом с одаренной и сложил руки за спиной. «Где-то перед нами», — Шепард провела рукой, обозначив территорию шириной в сотни километров. Алекс скривил губы и закивал головой. «Всего-то? Будет гораздо быстрее, если мы разделимся. Ты сможешь запомнить отпечаток разумного». Джейн поднялась на ноги и поднесла медальон к парню, насколько позволяла веревочка на шее. Чернявый пожал плечами и взял украшение в левую ладонь. В отличие от одаренной, ему не пришлось прикрывать глаза, он лишь опустил их к земле и простоял так пару десятков секунд. Когда все закончилось, Алекс кивнул и отпустил медальон. «Значит, след твоей матери. Где-то здесь». Они замолчали. Джедаи смотрели куда-то за горизонт и только Нира подумала о том, что этим двоим следует отойти от края. «Ты чувствуешь?» — спросила Шепард и снова опустилась на колено. «След? Да. Нет». Она покачала головой и посмотрела на северо-восток. «Темную сторону. Эта земля пропитана ей до самого ядра. И не только». Алекс закрыл глаза и погрузился в силу. «Ведьмы». Глава 17. Датамир. «Он сказал, что нас возьмут в семью за $5000. Вот сука. Это больше, чем обычно. Ага, на $5000. Мафия 2. Джейн Шепард, 27 дня. Сначала недружелюбная планета встречала своих гостей холодной ночью, две луны отражали свет от звезды и покрывали серебристой пеленой поверхность. Слабые потоки ветра носились между ущельями и хребтами гор, поднимали пыль, отравляя воздух. С рассветом пришла палящая звезда и принесла жизнь Датамиру в лице агрессивной фауны. Возможно, на другой стороне планеты звери были более дружелюбные, хотя бы из-за наличия травоядных, но среди каменной пустыни выживали лишь сильнейшие, или большие. Одним из самых опасных видов считался ранкор, шестиметровое существо с большими трехпалыми лапами и круглой мордой с острыми зубами. Это был уникальный вид животного, ведь его причисляли к разумным примитивам. Ранкоры были способны передавать знания следующему поколению, оплакивать своих сородичей и имели подобие культуры и языка. Но звери есть звери, будь то даже суперхищники. Громадина довольно оскалилась, когда увидела одинокую девушку, подумала, что это самый легкий завтрак за всю ее непростую жизнь. Но стоило ранкору сделать пару шагов навстречу дичи, как та просто вытянула в его сторону руку. Все желание съесть маленького человека медленно пропало, интерес опустился от уровня разумного к муравьям. И пока внушение не перестало работать, Шепард постаралась скрыться из виду и продолжить поиски. На этот раз более осторожно. Алекс и Нира периодически выходили на связь с одной и той же новостью, ничего кроме небольших групп забраков, с которыми периодически возникали мелкие стычки. Та же ситуация происходила и с Джейн, она встретила, предположительно, группу охотников и взяла одного из них в плен. Увы, татуированный говорил на языке, который девушка не знала, потому его пришлось убить, чтобы не оставлять следов. С момента прибытия прошло несколько часов по местному циклу, они должны были найти хоть что-нибудь или прийти к конечной точке, куда вел след от медальона. Джейн это совершенно не нравилось, будто кто-то специально сделал так, чтобы разумную никто не нашел и рассеял ее энергию на несколько миль. Не хватало еще здесь застрять, пока все желание искать не испарится. Но она не теряла надежду. Шепард остановилась на вершине одного из сотен других холмов и прислушалась к силе. Сначала она почувствовала присутствие животных, среди которых выделялись местные аборигены. Затем в нескольких километрах от нее выделилось три ярких силуэта, как у одаренных, но не чистых, как у джедаев. Это могли быть ведьмы, ведь, судя по информации из архива, только они обладали связью с силой, и прямо сейчас двигались навстречу рыцарю. «В мою сторону движутся ведьмы», — сообщила Шепард остальным через камлинг, стараясь разглядеть в троице что-нибудь еще. «Это хорошо или плохо?» – поинтересовался Алекс, добавив. «А то мы только зебраков встречали. Без понятия. Может, друзья, может, враги. Попробуй выйти на контакт, а вы продолжайте поиски». «Понял, принял». Шепард смотрела на приближающиеся огоньки. Перспектива встречи с местными не была однозначна. Возможно, они негативно отреагируют на присутствие джедаев, или же бесконечные поиски закончатся прямо здесь и сейчас. Девушка решила ждать встречи, заодно сможет узнать, какой из двух вариантов окажется правдивым. К тому же местность была идеальна, ровная, чистая, размером около сотни метров в диаметре. Если ведьмы попытаются напасть, то у нее будут все шансы расправиться с ними быстро. Примерно через полчаса из-за камней показались бледнокожие женщины в легких красных нарядах. Их тела были покрыты черными татуировками, как у зебраков, с одежды свисали металлические вставки в виде дисков и колец, седые волосы были сплетены в косу, чтобы не мешались. Та, что шла в центре и чуть впереди, держала в руках короткое копье с изогнутым наконечником. Справа, держась чуть поодаль ото всех, шла ее сестра, держа лук наготове. Энергетический лук, чьи стрелы появлялись из воздуха и светились сиреневым цветом, довольно странная технология. Плазма это или лазер, Джейн затруднялась ответить. Последняя из них, не имея при себе оружия, двигалась слева. Ведьмы взяли разумную полукругом, сохранив дистанцию в 20 метров. Бесспорно, они тоже чувствовали в ней силу и такая предосторожность была понятна, как и то, почему одна из них держала тетиву натянутой. Вдруг та, что с копьем, заговорила на местном языке, после чего лучница неохотно отпустила тетиву, но руку с нее не убрала. Заготовленная к выстрелу стрела испарилась. Женщина смотрела на девушку изучающим взглядом, даже подошла поближе, сохранив расстояние в 4 шага. Остальные, видимо, не понимали, почему их сестра так себя ведет и не спешили сближаться с джедаем. «Как тебя зовут?» – с сильным акцентом спросила бледнокожая на общегалактическом. Вопрос был не из тех, которые можно было ожидать услышать в такой ситуации. Джейн Абрен. Шепард сохраняла видимое спокойствие, лишь правая рука находилась возле рукояти меча, готовая в любую секунду схватить его и проткнуть им ведьму. «Никогда не знаешь, чего ожидать от колдуней». Бледнокожие переглянулись. Похоже, что-то в ответе им показалось либо странным, либо знакомым. Рыцарь надеялась на второй вариант с хорошим исходом, но молчание ведьм томило ее. «Я ищу свою мать, Аннабель Абрен», — нарушила молчание девушка, вернув к себе все внимание. «Она прилетела на эту планету с кем-то из ваших, и я пришла по ее следу сюда. Мы не думали, что ты окажешься джедаем, не то, что прилетишь сюда». Ведьма с копьем говорила спокойно и честно. Именно эта деталь вылилась в их растерянность, ведь местные привыкли, что все женщины владеют силой и их дочери тоже. А тут выходит, что мать не одаренная, а ее чадо наоборот. Она жива, конечно. Лучница тоже расслабилась, ее ответ прозвучал как само собой разумеющееся, будто по-другому быть не может. Женщина не подозревала, какое облегчение испытала рыжая, для которой остался лишь один нерешенный вопрос. Тогда почему она осталась на Датамире, а не вернулась домой? «У нас нет корабля», — ответ потряс Шепард. Она хотела что-то сказать, но все слова вылетели из головы, а рот пару раз нелепо открылся и закрылся, пока до нее не дошел весь смысл сказанного. «Так, стоп». Джейн мотнула головой и медленно развела руками перед собой, будто и вправду кого-то останавливала. «Как это у вас нет корабля? Ваша сестра же как-то привезла ее. Сестры ночи украли те корабли, что смогли, а остальные уничтожили. Один ответ лучше другого». Мысленно вздохнула девушка и спрятала лицо в ладонях. «Как можно потерять за несколько лет весь свой транспорт и не обзавестись новым? Попросить у других кланов?» Опустив руки и посмотрев на ведьм, спросила рыцарь, но и тут ее смогли удивить. «Мы единственные кто, помимо сестер ночи, обитает в этих землях. Другие кланы предпочитают жить на обратной стороне Датамира, не считая клана Тихих Ветров, но он слишком далеко». Ведьмы подошли поближе, больше не было нужды сохранять дистанцию. Джедай не угрожал и не вел себя агрессивно, а они всего лишь охраняли свои земли. «И нет, мы не можем ее сопроводить к Тихим Ветрам», на этот раз заговорила та, что все время молчала, и не имела какого-либо оружия. «Между нами земли сестер ночи, путь слишком опасен для простого разумного, особенно для такого, как Аннабель. Шепард ничего не ответила, лишь молча кивнула и сделала глубокий вдох. Вот и все объяснения случившемуся, безо всяких несчастий и катастроф мировых масштабов. Всего лишь отсутствовал корабль, но теперь он есть, и Джейн, впервые за столько лет, встретит свою вторую мать, живую, что было роскошью для предыдущей жизни. «Пойдем», — позвала ее лучница, приглашая легким взмахом руки. «Она давно хочет тебя увидеть. Один вопрос. Почему вы ей помогли? Просто интересно. У нее же ничего не было, чтобы дать взамен. Теперь есть», — неоднозначно ответила копьеносица, ведя троицу за собой, и ответила на удивленный взгляд одаренной. «Тебе лучше говорить об этом с матерью Агвин Дьо. Это было интересно. Не в плане того, что она являлась частью какой-то сделки. Нет, а то, что эти разумные пошли на долгосрочную перспективу получить что-то взамен. А ведь она могла не прилететь на планету, даже не начать поиски, но эти женщины поступили именно так. С этим необходимо будет разобраться, и чем быстрее, тем раньше они покинут Датамир и вернутся на Дракса». Шепард хотела связаться с остальными, но Зайгерианка ее опередила. «Джейн, у нас большие проблемы. Что случилось?» – спросила она, ничуть не удивившись такой новости. «Ничего в этой жизни не может быть просто, обязательно наступишь на подводные камни. У меня хвост. Я знаю», — хмыкнула Шепард и улыбнулась со своей же шутки, но Трибл было не до юмора. «Зиш, Джейн, меня преследуют. Мы нарвались на рогатых и ведьм, Алекс остался прикрывать меня». Сестры остановились и с интересом слушали диалог. Никто не проявлял инициативы в оказании помощи попавшим в беду разумным, просто ждали, как разговор подойдет к концу и они смогут продолжить путь. Шепард же, напротив, хотела прийти на выручку своим. Она резко повернулась в другую сторону. «Где вы находитесь? Я юго-восточнее тебя, наверное». «Тогда это бессмысленно», — безразлично сказала ведьма с луком, остальные согласно закивали. «Это земли сестер ночи. Им уже ничем не помочь, а нам нужно идти». «Вы серьезно?» — не поверила своим ушам рыцарь, понимая, на что ее заставляют следовать дальше. «Я никуда не пойду без своих друзей, так что с вами или без вас, я иду за ними. Джейн, думай быстрее. Я не могу вечно бегать. Эти рогатые наступают мне на хвост», — напомнила о своем невезении наемница, мотивируя джедая наплевать на бледнокожих дам и отправиться за своими напарниками. «По крайней мере, помощь Трибл. Решайте, я иду сама или с вами. У вас 5 секунд». Ведьмы негативно отреагировали на заявление человека, и ведь тот еще смеет ставить какие-то условия. Но поставленного времени им не хватило на принятие решения, только на гляделки, на что Шепард молча развернулась и направилась в сторону приблизительного местоположения наемницы, пытаясь настроить на камлинке поиск по ее частоте. И снова ведьмы опешили от такого поведения. Они посчитали, что одаренная таким образом пытается убедить пойти с ней спасать ее друзей. А ей, оказывается, даже помощь не нужна. Та, что держала копье, мотнула головой и окликнула девушку. «Стой!» Женщина понимала, что еще пара секунд и этот разумный снова отвернется. Ведьма мысленно отругала себя за такое решение, но в голове других вариантов не было. «Этот разумный ценен для клана. Мы идем с тобой», — чуть ли не обреченно выдохнула сестра и быстрым шагом нагнала рыжую. Не поняла ее реакции лучница и повернулась за пояснениями к третьей сестре, но та лишь пожала плечами. Копьеносица остановилась и посмотрела на свою сестру. «Талинахала, если джедаи вернулись на Датамир, произошло что-то очень важное, не связанное с сестрами ночи, ведь последние несколько лет они сражались лишь с другими кланами. Мать Талзин, как и ее послушницы, не была рада такой новости, когда почувствовала появление в их землях двух одаренных, Тусклого и Светлого. Рабы были тут же посланы разведать местность, и те подтвердили прибытие инопланетян, но только троих и внешне не похожих на джедаев. Кошка и два человека, мужчина и женщина, были похожи скорее на каких-нибудь головорезов, наемников и убийц, которые иногда прилетают на Датамир, но не на членов Ордена. После того, как один из джедаев нарушил их планы и предотвратил уничтожение Корусанта, начались крупные стычки с другими кланами, которые хотели раз и навсегда уничтожить гной этой планеты. В то же время сестры ночи хотели мести. Не хватало лишь пары кораблей для отправки всей группы к Корусанту, но раз псы республики сами прилетели сюда, это будет только началом. Талина не знала, радоваться ей возможности сразиться с одаренными или нет. Многие взгляды общины все еще были чужды ей, ведь девушка являлась изгнанницей клана Тихих Ветров за использование тьмы в своих заклинаниях. Но ведь в этом нет ничего плохого, оправдывалась она. Зачем бояться использовать то, что неотъемлемо от другого? Однако книга законов Аллии, по которой жили почти все кланы, твердо запрещала использовать темную сторону. Вместо понимания, ее клан, ее семья, посчитали правильным изгнать испорченную сестру, и той пришлось примкнуть к сестрам ночи, как и всем другим, кто попадал в такую ситуацию. Это место не смогло стать домом, скорее убежищем, в котором пришлось переждать бурю. Группа из пяти сестер и двух десятков забраков настигли пару разумных, кошку и человека. Рабы пошли в бой первыми, но вооруженная винтовкой хвостатая меткими выстрелами поражала их. Когда дистанция между воинами и чужаками сократилась, черноволосый выхватил световой меч, теперь сомнений не было, он был джедаем. Серебристый клинок легко рубил оружие братьев ночи и их плоть, пока в бой не пошли сестры. Стоило им появиться, как одаренный приказал хвостатой бежать, а сам остался выигрывать для них время. Впрочем, для нападавших гуманоид не представлял никакого интереса в отличие от джедая, но десятка других забраков бросилась в погоню. Наивный, думает, что справится с нами, улыбнулась Талина и натянула тетиву лука. Энергетическая стрела стремительно приближалась к джедаю, но тот ловко отбил ее обратно. Бледнокожая пригнулась и приготовила следующий снаряд. Один из воинов издал боевой клич и кинулся с секирой на человека. Серебряный клинок разрубил оружие и устремился к шее прислуги. Именно в этот момент Талина отпустила тетиву, стрела попала точно в лезвие и спасла жизнь рабу, позволяя ему наброситься на одаренного вместе со своими братьями. Через пару пропущенных ударов джедай отбросил их с помощью силы, как тут ему на голову свалились две сестры и попытались схватить его, но враг снова применил свои способности. Он посмотрел на лучницу как раз в тот момент, когда новая стрела была готова отправиться в полет. Черноволосый отбил ее и побежал к стрелку. Талина выжидала, следила, как чужак замахивается для рокового удара. В последний момент девушка сделала перекат под взмах, оказавшись за его спиной, и быстро выстрелила. Меч снова отбил стрелу, но добраться джедаю до нее не позволила пара забраков, тем самым спасая ее от смерти. Одна из сестер использовала заклинание и вскинула руку в сторону человека. Зеленый сгусток энергии на большой скорости влетел в него и сбил с ног. Меч выскочил из рук и деактивировался. Прислужники клана кинулись избивать человека кулаками. «Он нужен нам живым!» — крикнула им Талина, так как воины порой слишком увлекались боем и забывали о поставленных задачах. Вот только ее голос отвлек прислужников. Джедай перецепил одного из воинов ногами, повалил его на землю и ударил ботинком в челюсть. Второго постигла куда более жестокая расправа, человек резко поднялся к нему, схватил за руку и с ее помощью кинул вниз. Продолжая держать рогатого за запястье, джедай поднял его вверх. Последовал удар коленом по локтевому суставу, рука неестественно согнулась в обратную сторону. Талина поспешила на помощь с опозданием. Сестры поддержали ее. Вместе они не позволили человеку опомниться, забросали его заклинаниями, чтобы ослабить. Братья ночи присоединились к избиению безоружного, но их появление сыграло на руку одаренному. Сестры перестали использовать заклинания, чтобы не попасть в своих. Черноволосый ловко расправился с ними и ответил бледнокожим той же монетой. Он сделал резкие движения руками и разбросал сестер в разные стороны. Девушка впечаталась в каменистую поверхность и как кукла рухнула на землю. Такого удара хватило, чтобы вывести ее из игры. Нератрибл. Наемница держала винтовку за ствол, как какую-то палку, и отбивалась от последнего преследователя. Некогда дорогая вещь, к которой Нера относилась со всей любовью, превратилась в груду битого и неработающего хлама под ударами кривого меча забрака. «Мать, его, Хат!» — прорычала сквозь сжатые зубы Зайгерианка и со всей силой ударила упорного противника прикладом в височную часть головы. Тот дернулся и свалился с ног, но остался в сознании, о чем говорили медленные движения рук. Тогда она замахнулась из-за головы и пробила ему черепную коробку. Затем еще раз, и еще. Из огромной вмятины полилась кровь, выдавились кусочки размолотого мозга, один глаз выскочил из орбиты и свисал над другим на зрительном нерве. Трибл уронила бесполезное оружие, отошла на пару шагов от мертвеца и устало оперлась руками на колени. Сердце все еще колотилось в груди и разгоняло адреналин по всему телу. Ноги предательски дрожали, готовые согнуться в коленях в любую секунду, лишь бы получить хоть какой-нибудь отдых после длительной пробежки. Она осмотрела лежавшую вокруг десятку неудачников с различными ранениями. Половина была подстрелена, пока еще были картриджи, остальные погибли в ближнем бою. Карие глаза остановились на одном теле, внимание привлекла шея с отсутствующим кадыком. Зайгерянка облизнула губы, ощутила привкус свежей крови на клыках и с отвращением сплюнула. Она даже не помнила, как вцепилась в этого громилу, что уже говорить про того с разодранным когтями лицом. Все же ноги не удержали тело, женщина упала на пятую точку, чудом не придавила себе хвост. Но стоило на секунду расслабиться, как уши уловили отдаленные топоты ног, кто-то бежал в ее сторону и довольно быстро. Не разлилась на эту планету, злилась на Джейн, на себя, и на то, что снова попала в такую же ситуацию. Она кое-как заставила себя подняться и подхватить с земли копье. Бежать смысла не было, все равно догонит. Появление троицы ведьм во главе ненормальной позволило вздохнуть спокойно и опереться на трофейное оружие обеими руками, но радости от этого у зайгерянки больше не стало. Джейн сначала остановилась, осмотрела тела павших, и только потом подошла к подруге. «Ты как?» Вместо ответа, Трибл сделала глубокий вдох и отвела взгляд, чтобы потом от всей души врезать причине происходящего. Вот только она не учла реакцию девушки, кулак пролетел мимо и потащил за собой уставшее тело. «Сама знаешь за что», — ненавистно прошипела наемница, возвращаясь в прежнее положение. «Спокойно, Нира, все закончилось». Джейн была готова к еще одной выходке, но это не помешало положить руки на плечи женщины и осмотреть ее. «У тебя кровь», — констатировала она, смотря на порванную в разных местах экипировку. Зайгерянка лишь фыркнула, но не сопротивлялась, когда напарница посадила ее перед собой и начала какие-то махинации с силой. Приятное тепло успокаивало каждую клетку изнуренного тела, боль постепенно отступала, но усталость все же оставалась. Тем временем ведьмы обошли место драки, всматривались в мертвые тела забраков. Большее внимание привлекали те, что погибли не от выстрелов снайперской винтовки. Одна из бледнокожих присела возле рогатого с проломленным черепом и посмотрела на наемницу. В глазах читалось легкое удивление, будто она не ожидала такой жестокости от гуманоида. Ведьма что-то прошептала на своем языке, как вдруг ее внимание привлекла другая сестра, стоящая над телом с отгрызанным кадыком и указывающая на него копьем. Джейн тоже посмотрела на мертвеца, а потом на наемницу, приподняв левую бровь. «Не начинай», — пробубнила Нира и закрыла глаза, наслаждаясь расслабляющей теплотой джедая. И не собиралась, пожала плечами одаренная, но интерес к другим трупам не угас. «А где Алекс?» «Без понятия, Талинахала». Она открыла веки, дневной свет больно ударил по глазам, заставляя их сощуриться. Голова шла ходуном, любое движение правой руки или ноги давалось с дикой болью. Девушка хотела смахнуть с лица непослушные волосы, но руки были связаны за спиной, и довольно крепко. Несколько резких движений не принесли результат, появилась идея протиснуть через них ноги, но в правом бедре сильно кольнуло, да так, что зубы чуть не прикусили язык. Очнулась. Талина не заметила сидевшего к ней полубоком разумного. Пары секунд хватило, чтобы узнать в нем того самого джедая и вернуть себе решительность освободиться. Однако боль имела более весомый аргумент этого не делать. Прорычала она на своем языке и лишь на долю секунды привлекла внимание человека. Он был всецело поглощен каким-то процессом со своим единственным наручем, на данный момент лежавшим в руках. Возможно, джедай пытался его как-то починить, судя по побитому корпусу и следам от ударов оружия, но ведь проще было бы просто выкинуть и взять себе новый. Больше джедай ничего не сказал, весь его вид показывал, что ему не интересно существование сестры ночи. Талина попробовала еще раз переместить руки из-за спины вперед, но правая нога отказывалась действовать тогда, когда это было так необходимо. При этом ее злило поведение одаренного, вернее его отсутствие, будто она какое-то пустое место и не заслуживает хотя бы толику внимания. «Что тебе нужно?» Перешла на общегалактический бледнокожая. «Подожди, не глядя», — ответил разумный. Устройство в наруче пару раз заискрилось. Судя по появившейся радости на лице джедая, он добился того, что хотел и поднес наруч к шее. «Меня слышно? Раз, два, три. Прием. Алекс, где тебя носит?» Сквозь слабые помехи послышался молодой женский голос с неодобрительной интонацией. «Я в порядке, спасибо за беспокойство». Его, похоже, никак не смутил резкий выпад со стороны собеседницы. «Я, не знаю, где я, оторвался от ведьмы. Мы сестры ночи, а не ведьмы», прошипела Талина, для которой это слово звучало как оскорбление. «Кто это там бубнит? Я взял пленницу. Не знаю зачем, но взял». Наступила короткая пауза. Бледнокожая встретилась взглядом с темно-голубыми глазами, похожими на небо во время грозы, которая частенько случалась на Датамире. Тут ей показалось, что внешность предает человека, что за молодым взором скрывается старый, побитый жизнью разумный. То ли не стало как-то не по себе. Она отвела свои серые глаза, даже не понимая почему. Хорошо вернулся женский голос. «Выясни у нее про корабли, которые ее клан украл у клана Поющей Горы, у последних моя мать, и они хотят какую-то плату. Подозреваю, что заставит вернуть свое имущество. И да, я встретила Неру, ты справился. А что с ведьмой?» — спросил черноволосый, имея в виду пленницу. «На твое усмотрение. Будет дергаться, убей». Талине не понравилось то, что с ней собирались сделать в итоге, хотя что она могла ожидать от джедаев. Они такие, как про них и говорили сестры, на вид добрые, называли себя хранителями мира, а на самом деле ничем не лучше их самих. Но кое-что девушке было известно об одаренных, например то, что они не убивают безоружных, но ведь человек может специально вложить оружие в ее руку, и вопрос решится быстро. Когда джедай поднялся в ее сторону, сестра задергалась, попыталась освободиться, но тщетно. Она попробовала ударить его левой, здоровой ногой, но промахнулась, а тот лишь выставил перед собой руки в знак примирения. «Эй, спокойно, я тебя не трону». «Так я и поверила», — оскалилась девушка и поползла назад, пока не уперлась спиной в каменистую стену. Джедай подошел поближе, остановился вне досягаемости ее ног и присел на корточки. В глазах не читались намерения или хотя бы намек на то, что он будет делать. Все тот же тяжелый взгляд. «Давай так, ты честно ответишь на мои вопросы, а я отпущу тебя, и мы мирно разойдемся. Наивности тебе не занимать, джедай». Парень никак не отреагировал, лишь слегка скривился и мельком опустил взгляд на свои руки. «Расскажи мне о кораблях, я тебе не...» Она внезапно для себя запнулась на полуслове, когда ощутила свое сердце, его биение, как оно заставляло пульсировать венам кровь и то, как что-то схватило его. Джедай демонстративно приподнял правую руку, будто сжимал какой-то камень, слегка согнул пальцы и тут же разжал. Талине стало страшно. От смерти ее разделяло лишь какое-то жалкое движение чужой руки, вся власть над ее жизнью принадлежала одаренному, которую тот мог прервать в мгновение ока. «Чувствуешь?» Будто издеваясь, спросил джедай и наклонил голову на бок. Он видел, как сбилось дыхание сестры ночи, как в глазах появился страх, а мышцы лица подрагивали от волнения. «Да, ты все правильно поняла. В медицине разрыв сердца считается почти мгновенной смертью, болевой шок. Либо сразу, либо через пару секунд. Но я не хочу тебя убивать. Просто ответь на мои вопросы и сможешь идти, куда захочешь. Если я тебе отвечу, мне некуда будет идти», — призналась Хала. «Выходит, что смерть для тебя единственный выход?» — как-то разочарованно спросил разумный и нахмурил брови. Талина отрицательно покачала головой, неуверенно смотря на одаренного. «Сестры этого не простят, это точно, ведь каждый клан требует самопожертвования от своих приспешников». Проблема заключалась в том, что девушка имела двоякое мнение о сестрах ночи. Возможно, будь она изначально с ними, молчала бы в тряпку, была верна им всем сердцем. Но ни один изгнанник не был так предан клану, как тот, что родился в нем. Девушка понурила взгляд и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Корабли, значит?» Она посмотрела на джедая, продолжая искать подвох в его словах. Тот лишь кивнул. «Их немного, всего пара штук. Не ври, я чувствую ложь», — резко перебил ее Алекс. «Ладно, их семь. Семь кораблей, которые мы забрали у других кланов. Зачем они вам?» Девушка увильнула бы от вопроса, если бы одаренный не продолжал держать ее сердце, но ведь она не могла сказать ему. Если джедай узнает все до мельчайших деталей, особенно то, что ее клан собирается отомстить ордену, вряд ли он оставит сестру в живых. По крайней мере, она бы так и сделала, если бы ее клану угрожало что-то подобное. Видя ее нерешительность, Алекс слегка сжал пальцы, причиняя девушке поистине жуткую боль. Талина поняла для себя, что если она хочет жить дальше, нельзя молчать. Нужно сказать все, что знаешь, а дальше продолжить жизнь в изгнании. Уйти туда, где ее никогда не найдут. Поэтому, мотивированная страхом смерти, бледнокожая выговорила на одном дыхании. Они собирают корабли, чтобы отправиться на Корусант, чтобы отомстить вам за то, что вы сделали. За сестер, которые погибли от рук джедаев. Значит, месть, да. Она кивнула, чувствуя, как смертельная хватка ослабла. А почему они? Разве ты в их число не входишь? Я изгнанница, ответила девушка и, казалось бы, это слово должно было рассказать обо всем, включая ее принадлежность к самому ненавистному на Датамире клану. Человек нахмурился, не понимая, что этим хотела сказать сестра, да и та не хотела вдаваться в подробности. «Мне нет пути назад. Ладно, где вы храните корабли? У вас там какая-то площадка есть или что-то вроде ангара. Это далеко от дома клана. Это место, его охраняют братья ночи и несколько сестер, оно скрыто от глаз посторонних. Никто его не сможет найти, но ты знаешь, где оно, так ведь?» Девушка кивнула. Алекс что-то промычал себе под нос и в три шага оказался рядом. Хала внезапно осенила, значит, это правда. Он ее отпустит. Напрямую сестра не могла спросить, не была уверена, пока джедай не стал применять к ней силу. Чтобы помочь, он направлял потоки энергии в ее тело, заставляя боль отступить. Это было так странно, человек играл с ее сердцем, а сейчас лечит ее раны. «Спасибо», прошептала она, чувствуя, как правая нога больше не отзывается на резкие движения острой болью, как ушибленные места перестали реагировать на каждый раздражитель. «Ты, правда, отпустишь меня?» «Нет», — разрушил ее надежды одаренный, продолжая свою работу. «Ты сама сказала, что то место скрыто от посторонних, при этом ты знаешь, где оно. Прости, но тебе придется пойти со мной. Но ты обещал отпустить», — выпалила Талина и подалась вперед, заглядывая в безразличные глаза человека. «Тебе придется отвезти меня к кораблям, хочешь ты того или нет, а уже потом можешь идти, куда хочешь». Но сначала он подхватил ее под локоть и поднял на ноги вместе с собой. Хала неуверенно встала на правую ногу и приготовилась упасть. «Но все обошлось, встретимся с моими друзьями. Иди вперед». «Куда?» — раздраженно спросила сестра, послушно выполняя приказ. «К клану Поющей Горы, естественно. Они меня убьют». «Не убьют, ты под моей защитой, Джейн Шепард». Путь до логова ведьм, как окрестила это место Нира, был долгим и выпал на полдень, когда звезда стояла ровно над землей и палила сильнее, чем обычно. Понять, что ты покинул территорию сестер ночи, поначалу было сложно, пока впереди не показались первые растения. Чем дальше продвигалась группа, тем больше становилось травы и маленьких деревьев, превращая безжизненную пустыню в степь. Также появилась тихая песня, играющая в пространстве силы. Простые разумные не могли ее слышать, только одаренные, в чем убедилась Джейн, спросив об этом за Гирлянку. На горизонте появилась высокая гора, покрытая зеленью и водопадами, которые стекали с ее вершины. Девушки еще долго смотрели на нее и оборачивались назад, пытаясь понять, как такое возможно, ведь пару часов назад их группа шла по каменистой земле. Пройдя чуть дальше, неожиданно они вышли к краю огромного кратера. По крайней мере, оно так выглядело, а там была частица жизни, что отсутствовало на остальной части Датамира. «Датамир не всегда был полумертвой планетой», — заговорила копьеносица и посмотрела на гостей. Некогда леса и джунгли покрывали ее всю, реки переходили в водопады и озера, птицы летали под облаками. То, что вы видите, лишь напоминание, каким был наш дом до появления сестер ночи. Их приход взбудоражил поселение. Все, от сестер до их рабов и вольных мужчин, вышли посмотреть на незваных гостей. Джейн чувствовала себя неловко от всеобщего внимания, будто она какая-то Матерь Божья, сошедшая с небес к простым смертным, а те богов в глаза никогда не видели. Клан жил в высеченных из камня домиках, похожих на круглой формы шатры. На фоне арковидного проема в скале, высотой не менее 10 метров, к которому как раз и вели их ведьмы, домишки выглядели жалкими сараями у подножия дворца. Такая сложная работа, на которую не жалко было потратить столько лет, и в то же время маленькие домики, сделанные абы как. К арке вела длинная лестница, вдоль которой и жили местные. На самом верху стояла зрелая женщина в бледно-голубом платье с широким поясом и висящим на нем диском. Ее белые волосы были аккуратно уложены под украшением в виде короны, заинтересованный взгляд шептал о большой мудрости, которой та владела, а внешний вид прямо говорил о высоком статусе. Она, как и стоявшие по обе стороны молодые девушки, не была бледнокожей, наоборот, загорелая, такая, как другие люди в галактике. Джейн предположила, что это и была Агвин Дьо, про которую говорили ведущие их ведьмы, а стоявшие по обе стороны разумные, ее дочери. Но кое-кто заинтересовал одаренную больше всех остальных. Ее мать, Аннабель, будто ни в чем не бывало, стояла чуть позади настоятельницы клана и искренне улыбалась, смотря на поднимающуюся по лестнице дочь. Шепард не смогла сдержать улыбки и сорвалась на легкий бег, обогнав по ступенькам троицу сопровождения. Настоятельница сделала шаг в сторону, понимая, куда так мчится девушка. «Джейн, мама!» Шепард чуть ли не накинулась на женщину и крепко сжала ее в своих объятиях. Аннабель не была против, наоборот, также прижалась к ней. Весь окружающих их мир потерялся, перестал быть значимым. Спустя столько лет желание обеих исполнилось. «Мара милосердная, как ты выросла!» Сдерживая слезы и радости, прошептала женщина и слегка отстранилась от дочери, чтобы посмотреть на нее. Руки по-прежнему держали Шепард, будто боялись отпустить, как будто та снова исчезнет из ее жизни. Аннабель была немного выше рыцаря, логично сказать, выглядела намного старше, но окружающие не могли не заметить их родственное сходство. «Как меня нашла?» Девушка молча сняла с шеи медальон и положила ей в руку. «Если бы ты не подарила его мне, мы бы не встретились». Аннабель провела пальцами по рунам, вспоминая тот день, когда ей пришлось отпустить трехлетнего ребенка с джедаем. Тогда ей оставалось лишь надеяться, что когда-нибудь судьба улыбнется им, и они однажды встретятся. И вот они здесь, стоят друг напротив друга. «Я помню». Женщина смахнула сорвавшуюся слезу и вернула украшение. «Теперь он твой. Приятно видеть, что даже джедаям склонна привязанность к родным». Решила вмешаться Агвин и подошла к рыжеволосой семье. «Полагаю, ваша разлука была слишком долгой. Проведите время вместе, но прошу не затягивать». Следующей она сказала только джедаю. «Зайди ко мне. Чем раньше мы закончим, тем быстрее вы сможете покинуть Датамир». «Спасибо», кивнула Шепард и повела мать подальше от остальных в сторону одинокой лавочки, поставленной под стеной какого-то сооружения в тени звезды. «А это кто?» спросила Аннабель, увидев отстранившуюся зайгерианку. Та прислонилась спиной к самому дальнему дереву, в тени его листьев, и старалась не контактировать с местными. Джейн чувствовала ее внутренние изменения и легкую зависть. «Нира, моя подруга, с ней что-то не так, день не задался, а еще ей не нравится Датамир». «Ладно», слишком резко сказала одаренная, желая перейти на более интересную тему. Больше всех говорила Шепард, рассказывая про свою жизнь, про то, что ей пришлось пережить, умалчивая некоторые детали. В то же время ощущение удовлетворения заполняло ее. Она нашла то, чего так не хватало за недолгую жизнь. Самое главное, что чувства к матери не были фальшивыми. Шепард боялась возможного самообмана, что на самом деле ничего нет и это лишь плод ее желаний, но Джейн приятно ошиблась. Те искры в глазах матери, то, как она смотрела на нее и те эмоции, которые ощущала в ней, все это грело душу и сердце.